Глава 20. Слежу, глазками вожу. Кейт. Лиди и Кейт рылись в подвале дома своих родителей, когда до них донеслись 8 четких ударов утреннего колокольчика. Лиди вытащила Кейт из постели еще до того, как взошло солнце, растолкав ее, словно ребенка, который упорно не желает собираться в школу. Подсовывая ей одежду, Лиди то и дело шипела: «Поторопись! И тише ты!» Стараясь не разбудить Марго. Впрочем, подобное казалось Кейт маловероятным, если учесть, сколько Марго выпила прошлым вечером. Она слышала, как Марго, вернувшись чуть позднее часа ночи, спотыкалась обо все вокруг. Это время Кейт всегда считала колдовским часом. Вряд ли можно объяснить, почему она так думала, только вот она никогда не видела, чтобы на часах было 2 часа ночи. Вы могли лечь спать в час или проснуться в 3, но 2 часа... В них было что-то столь же таинственное, как в мифическом озерном монстре, на которого, если верить слухам, охотились аж с 50-х. Кейт просто взбесилась от того, что Марго разбудила ее. Сон у нее был легкий, беспокойный, и проснуться посреди ночи чаще всего означало, что следующие несколько часов ей придется пялиться в потолок. Прошлой ночью в те же часы она думала, как бы ей хотелось оказаться в постели с Эмми. Она знала, что Эмми спит наверху в домике в одной из тех маленьких комнатушек с одной кроватью, где-то поблизости от Шона. Но на удобство ей было плевать, да и койка, на которой она спала в хижине учителя француза, вряд ли была комфортнее. Когда вчера вечером Райан поднял всю эту бучу, она попыталась увести Эмми оттуда. Предложила навестить их старое укромное местечко, домик медсестры, но Эмми отказалась. «Я устала», — говорила она, — «я хочу спать». А еще бесполезно пытаться затевать все заново. Она никогда не говорила Кейт ничего настолько радикального, да еще так решительно. Но Кейт предполагала, что она в какой-то степени заслуживала подобного отношения. От нее уже отказались один раз, причем не кто-нибудь, а ее собственные родители. Тогда она пыталась убедить Эмми поехать с ней в Монреаль, но у нее был сын, родственники, а сама она, как и многие другие, для семьи МакАлистер были... положа руку на сердце, только еще кем-то, кто работает в лагере. Кейт не стала с ней спорить. Она ушла и никогда больше не звонила Эмми, и вот теперь, проснувшись однажды утром, ощутила, что ее переполняет сожаление. А затем наступило утро, и появилась Лидди. Пока они шли в полумраке по тропинке, пар от дыхания окутывал лицо Кейт. Была середина августа, и ночи становились холодными. Мысленно Кейт проклинала себя за то, что не захватила хоть что-то теплое из одежды. С другой стороны, она, конечно же, не знала, что ей придется тащиться куда-то еще до восхода солнца, но догадываться об этом следовало. Ведь тон сейчас задавал Лидди, а с Лидди иначе не бывало. Вокруг струился жемчужно-серый свет, в котором стволы вечно зеленых елей казались и сине-черными. По небу текли струистые облака, недвусмысленно предвещая дождь. Лиди прижала палец к губам, когда они добрались до дома, пробормотав что-то насчет Райана. Что-то вроде «Хоть бы он был до сих пор в отключке, но нам все равно придется рискнуть». Она хотела спросить Лиди, какого черта, собственно, происходит, но сестра снова потянула ее за руку. Так они и оказались внутри. Вокруг витал запах застарелого дома и подвальной сырости. Лиди включила настольную лампу, одну из тех ярких лавовых ламп, которые были модными в 60-х и которые Кейт ненавидела лютой ненавистью. На стене возник клубящийся отсвет, от которого ее едва не стошнило. «И что нам со всем этим делать?» — спросила Кейт. «Мне думается, даже доброй воли ничего из этого хлама не приглянется. Думаю, стоит позвонить 1-800, заберем ваш мусор. Ты что, хочешь оставить что-то себе? А ты что, нет?» Хотела бы она сказать «да», хотела бы, чтобы здесь сохранились хоть какие-то дорогие ее сердцу воспоминания. И, скорее всего, они здесь были, но не просеивают же весь этот хлам в надежде найти одну единственную жемчужину. Ее никак нельзя было назвать шопоголичкой. Ну, не могла она, например, часами рыться в грудах одежды, хотя и знала, что покупка достанется ей по самой выгодной цене. Чепуха все это. Ей было достаточно пробежаться по ссылкам на свои любимые интернет-магазины, и вуаля, она уже во всем соответствии новому стилю. Что-то не очень хочется. Ну и ладно. Зато остальные, я думаю, еще как захотят что-нибудь здесь прихватить. Лиди подошла к высокому шкафу из дешевой фанеры и распахнула антресоль, едва успев подхватить вывалившуюся груду коробок и папок. Справившись с этим, она взяла одну наугад. «Ты что делаешь?» «Пытаюсь раскопать папины делишки». «Папины что?» Лиди одарил ее взглядом. «Что, не врубаешься?» Всю ту ерунду, которую он называл своими расследованиями. В голове Кейт вспыхнуло воспоминание. Поздно ночью она ищет отца, чтобы окончательно решить вопрос с персоналом. Он сидел за столом в свете лавовой лампы, его лицо казалось багровым, и по нему, казалось, бродили кровоподтеки. Стена позади него была увешана картинами, а перед ним лежал большой лист бумаги, на котором была начерчена какая-то схема. Если судить по тщательной проработке ее линии, эту картину продумывали уже давно. Имена и названия в кружках и звездочках. Какие-то стрелки и глубоко продавленные штрихи, указывающие на некие места. Когда она подала голос, он перевернул лист и повел себя так, словно то, что открылось глазам Кейт, было совершенно в порядке вещей. И она поступила, как всегда, отмахнулась от увиденного, спросила себя, ну не дура ли она, и вернулась к Эмми, решив, что на увиденное не стоит обращать внимания. А ведь подобное отношение к себе может послужить неплохим резюме, а то и эпитафией, подумала она. Кейт МакАлистер. Она никогда ни о чем не задумывалась всерьез. «Думаешь, он пытался расследовать то, что случилось с Амандой? Разве не об этом он говорил в своем письме?» Лиди бросила всю бумажную груду на пол. Альбомы и фотографии расползались в разные стороны, словно колода карт. Она провела рукой по своим коротко постриженным волосам, которые теперь торчали как щетка. «Для этого потребуется время». Кейт присел рядом с кучей расползающихся бумаг, от этого подвала несло травой, и этот запах она меньше всего хотела обонять в 6:00 утра. Она подняла папку для бумаг. Рядом с подписью отца была подпись некой Стефани. Тут записи о тех, кто гостил в лагере. Лиди оторвала взгляд от бумаги, на которую она в тот момент глядела. «Наверное, да». Потом открыла лежащую перед ней папку. Увидела фотографию одной девушки, смутно ей знакомой. Та, кажется, провела в лагере 2 лета подряд, прежде чем ее исключили за то, что она частенько поздно ночью забиралась в домики к мальчишкам. Возможно, это фото сделала мать. Она сама называла себя семейный фотограф и бережно хранила все сделанные снимки с каждого летнего сезона. У нее был свой собственный архив, который она, аккуратно распределив все в хронологическом порядке, хранила в металлической картотеке, расположенной под лестницей. Кейт взяла снимок. «Помнишь ее?» «Стефани Стивенс, верно?» Она не вылезала из койки Джека Цайдера и, к тому же, перетрахала всех его друзей. За это ее и выгнали. «Не думаю, что именно поэтому». «Именно поэтому. Их застали за сексом втроем или что-то в этом духе. А окончательно ситуация стала паршивой, когда выяснилось, что какой-то пацан еще и наблюдал за этим». Кейт посмотрела сделанные отцом записи. «Да, именно это и произошло». И хотя Кейт казалось, что Стефани была скорее жертвой, не изнасилования, конечно, и просто грубо манипулировали, ее все же отправили домой, как и тех парней, поскольку руководство лагеря всерьез опасалось того, что эта история разойдется среди отдыхающих. «Как ты об этом узнала? Нам же было...» Она посмотрела на дату. «Всего по 11, когда это случилось. Но меня интересует, как ты могла не догадаться об этом». «Потому что я не имею привычки прятаться под лестницей, чтобы подслушивать чужие разговоры. Не надо меня осуждать. Я и не осуждаю. Да фига с два. Ты постоянно этим занимаешься». Кейт отвернулась. «И почему у них всегда так происходит?» Она словно боролась с самой собой. Знакомые ей близнецы продолжали одеваться одинаково, даже повзрослев, но она всю жизнь чуть ли не физически ощущала, как Лиди пытается отстраниться от нее, буквально отрицая то, что у них общая ДНК, за исключением тех случаев, когда родство соответствовало ее целям. Например, чтобы Кейт поучаствовала в одной из ее глупых авантюр. А однажды, после просмотра одной документалки про людей, которые ошибочно считали себя близнецами, она даже захотела сделать анализ ДНК. «Может быть, мы просто двойняшки», — сказала она тогда, словно это могло хоть что-то изменить. «Но зачем папе было хранить все это барахло? Кто его знает?» Кейт перевернула страницу. Сверху на ней было написано «Хронология». Первая дата соответствовала появлению Стефани в лагере, последняя — ее отчислению. Выходит, что он словно заранее знал о предстоящем и поэтому сразу стал за ней следить. Может, так и было. Круто. Лиди повела плечами. «Иногда наш папаша здорово перегибал палку. Разве Аманда не говорила, что однажды застала его, когда он подсматривал за ней в хижине, где она жила?» Когда об этом стало известно? По-моему, тем же летом. Почему же она никому не сказала? Кому-то все-таки сказала. Кому? Тебе, что ли? Думаю, она рассказала нашей маме. Да и Шон мог оказаться поблизости. Как-то все это странно. Да ладно тебе. Шон постоянно отирался возле мамы, а уж от Марго вовсе не отлипал. Кейт задумалась над услышанным. Могла ли она действительно вспомнить о Шоне что-нибудь подозрительное касательно Марго или Аманды? Или она просто поддалась настойчивости Лиди, поверив в ее вымысел? Да, этот постоянный звон колокольчика. Звон колокольчика? Боже, ты иногда бываешь такой странный. Словно первый раз в лагере, хотя ты здешний завсегдатай. Это потому, что сейчас я сосредоточена на другом. Да какая разница? Лиди встала и снова полезла в шкаф, вытаскивая из него коробку за коробкой. Нам нужно избавиться от всего этого. Похоже. Может, проявишь побольше энтузиазма? Лиди, перестань. Ах, какая ты у нас чувствительная. Ага. Бинго. Откуда-то из недр шкафа Лиди извлекла очередную коробку. Та, похоже, была весьма тяжелой, поскольку она буквально тащила ее по полу. На верхней крышке Кейт заметила нацарапанное имя. «Стейси». «Кто такая Стейси?» — глуповато спросила Кейт. «Может, Лиди все-таки права? Ведь по всем статьям она, Кейт, должна была за все эти годы совершенно сродниться с лагерем, буквально чувствовать кожей все происходящее в нем. И все же, как ни старалась, она не могла вспомнить хоть кого-то из здешних визитеров по имени Стейси. Наверное, все из-за родителей». Похоже, что шок, который она испытала от их предательства, создал в ее воспоминаниях что-то вроде дымовой завесы. Как еще объяснить пробелы в ее памяти, если для Лиди все представлялось связанной картиной? А это давнишнее ощущение, что ей есть что скрывать? Лиди глядела на нее так, словно Кейт постепенно сходила с ума. Может, так оно и было, потому что в конце концов Лиди сказала то, что она никак не ожидала услышать. «Стейси Кенсингтон! Господи, Кейт!» «Только не говори, что ты забыла имя девушки, которую Райан убил 10 лет назад!»